Глава 7. Часть 1. Новая штаб-квартира генерала Ванденберга размещалась теперь в основательном бомбоубежище под Министерством обороны. Функции Ванденберга постепенно расширялись, пока он не стал фактическим руководителем всей английской военно-воздушной стратегии. Правительство Ее Величества, скрипя сердце, примирилось с этим ввиду все ухудшавшейся международной обстановки. Опираясь на Министерство обороны, Ванденберг руководил теперь всеми соответствующими национальными учреждениями, включая Торнес. Он не натягивал вожжи, но правил твердой рукой и внимательно следил за всем происходящим. Получив доклад о гибели Бриджера, он пригласил к себе Осборна. Позиции Осборна были сейчас уже далеко не те, что в Болдершоу Фэлл, когда все еще только начиналось. Теперь их министерство не пользовалось прежним влиянием, и ему с Рэдклиффом приходилось во всем уступать желаниям военных, напрягать все усилия, чтобы сохранить хоть какое-то влияние на ход собственных дел. Впрочем, Осборна не так-то легко было вывести из равновесия. Вот и сейчас он стоял перед письменным столом генерала, как всегда безупречно элегантный и обходительный. «Присаживайтесь», — кивнул на кресло Ванденберг. «В ногах правды нет». Они обсудили обстоятельства гибели Бриджера, ход за ходом словно играли в шахматы. Генерал непрерывно атаковал, а Осборн стойко защищался, ничего, однако, не отрицая и не думая оправдываться. «Все-таки вы должны признать, — сказал Ванденберг в конце разговора, — что ваше министерство здорово опростоволосилось». «Смотря с какой точки зрения!» Оттолкнув кресло, Ванденберг встал и подошел к карте на стене. «Нам сейчас нельзя играть в науку, Осборн. Эта машина может сослужить службу и нам. Она построена на территории военного предприятия и с помощью военного министерства. Мы можем использовать ее в интересах общества». «А чем же, черт побери, по-вашему, занимается Рейнхард?» Осборн все-таки вышел из себя. «Ясно. Ваши люди спят и видят, как бы прибрать ее к рукам. Конечно, мы вам кажемся анархистами только потому, что у нас не такой образ мышления. Да, я знаю, что произошла трагедия, но то, что они там делают, это жизненно важно». «А то, что делаем мы, не важно? Вы не можете остановить их на полпути». «Ну, а ваш кабинет думает иначе. А вы его запрашивали?» «Нет, но это точно. По крайней мере...» К Осборну вернулось обычное хладнокровие. «По крайней мере, дайте нам закончить нынешнюю программу, а мы дадим вам определенные гарантии». Едва вернувшись в свой кабинет, он позвонил Рейнхарту. «Бога ради, как-нибудь наладьте отношения с Джирсом». Разговор Рейнхарта с директором удручающе походил на встречу Осборна и Ванденберга с той, однако, разницей, что профессор был сильнее Джирса в стратегии. После 2 часов пререканий они вызвали Джуди. «Нам придется усилить режим секретности, мисс Адамсон». «Но ведь не могу же я!» И она умолкла. Глаза Джирса недобро блеснули под очками. В поисках сочувствия она повернулась к Рейнхарту. «Мое положение здесь станет невыносимым. Все мне доверяли, а теперь, оказывается, я шпик из контрразведки». «Ну, я так всегда знал об этом», — мягко проговорил Рейнхарт. «А профессор Дауни догадалась, и она приняла это как должное». «А доктор Флеминг не знал и не догадывался». «Так и должно было быть», — заметил Джирс. «Он считал, что я занимаюсь другим». «Все понимают, что вам приходилось выполнять свои обязанности, мисс Адамсон, и это никого не возмущает». Рейнхард с несчастным видом разглядывал свои пальцы. «Зато меня возмущает». «Простите, я что-то не понимаю». Джирс снял очки и прищурился, словно хотел отчетливо разглядеть Джуди. Ее била дрожь. «Я ненавидела эту работу с самого начала. Было же совершенно ясно, что все тут заслуживают полного доверия, кроме Бриджера». «Даже Флеминг?» «Доктор Флеминг на голову выше любого из всех, кого я либо когда встречала. Его нужно оберегать от его собственной неосторожности, и я пыталась это делать, но шпионить за ним я не буду». «А что говорит Флеминг?» – спросил Рейнхард. «С тех пор он со мной не разговаривает». «Где он сейчас?» – поинтересовался Джирс. «Пьет, я полагаю». «Так он продолжает в том же духе?» Джирс возвел глаза к потолку с безнадежным видом. И Джуди неожиданно пришла в ярость. «А что же ему, по-вашему, делать после того, что случилось? В картишки играть?» Она снова повернулась к Рейнхарту, все еще надеясь найти поддержку. «Я очень, очень люблю их всех. Я восхищаюсь ими». «Моя дорогая, я, право же, не могу». Рейнхард не смотрел ей в глаза. «Может быть, это и хорошо, что теперь все открылось». Джуди вдруг заметила, что стоит по стойке смирно. Она повернулась к Джирсу. «Меня сменят?» «Нет». «В таком случае могу я получить другое назначение?» «Нет». «Ну а раз так, могу я подать в отставку?» «Нет, пока не отменено чрезвычайное положение». Она заметила, что глаза у Джирса посажены слишком близко. Эти глаза смотрели ей прямо в лицо. То был начальственный взор. «Если бы не ваш отличный послужной список, я подумал бы, что вы слишком неопытны для этой работы, но я полагаю, что на вас просто повлиял образ мышления наших ученых, в особенности таких неуравновешенных и безответственных, как Флеминг». «Он не безответственный!» «Неужели?» «Когда речь идет о важных вещах». «Здесь у нас считается важным лишь то, что обеспечивает стране возможность выжить. На нас оказывают очень сильное давление». «Для военных все война», — холодно заметил Рейнхард. Он подошел к окну и остановился, заложив руки за спину. «Мрачное, знаете ли, место. Все мы чувствуем его гнет». Некоторое время после этой стычки Джирс был необычно сговорчив. Он сделал для Дауни все, что мог, и новое оборудование взамен разбитого Флеминга было доставлено очень быстро. Вообще, Джирс уже открыто причислял себя к участникам ее работы. Рейнхард боролся изо всех сил, пытаясь сохранить хоть какое-то влияние на ход дела. А Джуди в мрачном отчаянии вернулась к исполнению своих обязанностей. Она даже набралась храбрости и пошла к Флемингу, но его комната была пуста, так же, как и три валявшиеся у кровати бутылки. В течение нескольких дней после смерти Бриджера Флеминг ни с кем и словом не обмолвился, за одним единственным исключением. Едва получив возможность, Дауни снова ушла с головой в работу. Сравнительно простые вычисления, связанные с подготовкой данных для счетной машины, выполняла Кристин. Не прошло и недели, как им удалось осуществить еще один успешный синтез. Поздним вечером они следили за его ходом в отремонтированный микроскоп, как вдруг дверь лаборатории распахнулась. На пороге, пошатываясь, стоял Флеминг. Дауни выпрямилась и посмотрела на него. На Флеминге не было ни куртки, ни галстука, только измятая и перепачканная рубашка. Видимо, он не брился уже с неделю. Казалось, он был на грани белой горячки. «Что вам нужно?» Он устремил на нее мутный взгляд и сделал неверный шаг вперед. «Прошу вас, пожалуйста, не подходите». «Я вижу, у вас приборы новые», — сказал он заплетающимся языком, и его губы, задергавшись, расползлись в бессмысленную улыбку. «Правильно. Пожалуйста, уходите». «Бриджер умер». Он продолжал тупо улыбаться. «Я знаю. Вы тут все работаете, как будто ничего не случилось». Трудно было понять, что он говорит. «А Бриджер мертвый. Его больше не будет никогда». «Мы все это знаем, доктор Флеминг». Качнувшись, он сделал еще один шаг вперед. «Что вы все здесь делаете?» «Это вас не касается. Может быть, вы наконец уйдете?» Дауни поднялась и решительно направилась к нему. Он, мигая, смотрел на нее, и улыбка гасла на его лице. «Он был мой самый старый друг. Дурак он был, но он был мой самый...» «Доктор Флеминг», — спокойно сказала Дауни, — «вы уйдете или мне вызвать охрану?» Он еще несколько секунд смотрел на нее, словно пытаясь разглядеть ее сквозь туман, затем пожал плечами и потащился прочь. Дауни шла за ним до двери и заперла ее, когда он переступил порог. «Только этого нам не хватало», — сказала она Кристин. Флеминг с трудом добрался до своего домика, вытащил из ящика стола начатую бутылку виски и вылил ее в раковину. После этого он свалился на постель и проспал целые сутки. На следующий вечер он побрился, принял ванну и начал собирать вещи. Часть вторая. Новая клетка размножалась с фантастической быстротой. Через несколько часов Дауне пришлось перенести комочек вещества с предметного стеклышка в небольшую ванночку с питательным бульоном, которую на следующее утро пришлось заменить ванночкой побольше. Весь день, пока Флеминг спал, клетки продолжали безостановочно делиться. К вечеру Дауни была вынуждена обратиться за помощью к Джирсу. Тот отнесся к проблеме как рачительный хозяин и приказал, чтобы в мастерской изготовили глубокий бак с электрическим подогревом, системой капельной подпитки над верхним открытым концом и смотровым окном в середине передней стенки. Перед рассветом четыре ассистента извлекли новое существо из ванны, ставшей слишком тесной, и поместили его в бак. Оно продолжало расти, пока не достигло размеров овцы. Затем рост прекратился. Существо, по-видимому, чувствовало себя хорошо, казалось вполне безвредным, но отнюдь не отличалось красотой. Утром пришел Рейнхард, который, наконец, принял определенное решение и намеревался поговорить с Дауни. Она все еще была в лаборатории и возилась у бака, проверяя систему подпитки. Он ходил вокруг да около, пока она не освободилась. «Все еще живет?» «И процветает». Дауни за это время побледнела, вокруг глаз и рта залегли морщинки, но, тем не менее, она совсем не выглядела усталой. А ведь полтора дня назад это было просто пятнышко на предметном стекле. Я же говорила, что организм может расти с любой быстротой, лишь бы было соответственное питание. Но, кажется, оно уже перестало расти. Рейнхард заглянул внутрь сквозь смотровое стекло, за которым виднелась шевелящаяся во мраке темная масса. «Похоже, что его размер и форма предопределены заранее», — сказала Дауни, беря со стола пачку рентгенограмм. Она протянула их Рейнхарту. «Правда, здесь мало что видно. Полное отсутствие костных образований напоминает огромный кусок студня, но в то же время у него есть глаз и какое-то подобие мозга, напоминающее очень сложные нервные узлы». «И больше ничего примечательного». Рейнхард, прищурившись, рассматривал рентгенограммы. «Нет, разве что зачатки ног, хотя, вернее всего, это просто раздвоенный кусок ткани». Рейнхард отложил рентгенограммы и сосредоточенно нахмурился. «Как оно питается?» «Непосредственно через кожу. Оно живет в питательной среде и усваивает ее прямо клетками тела. Очень просто и очень эффективно». «А что машина?» Дауни сделала большие глаза. «При чем тут машина?» «Она как-нибудь реагирует на все это?» «Но каким образом?» «Не знаю». Рейнхард обеспокоенно нахмурился. «Так как же, реагирует?» «Нет». Она была совершенно спокойна. Профессор отправился в машинный зал и медленно возвратился, опустив голову, сосредоточенно рассматривая поблескивающие при каждом шаге носки тщательно вычищенных туфель. Время было раннее, кругом стояла полная тишина. Он заложил руки за спину и сказал, не поднимая глаз: «Я хочу, чтобы Флеминг сюда вернулся». Сначала Дауни ничего не ответила, потом сказала: «Эксперимент полностью контролируется». «Кем контролируется?» «Мной». Профессор заставил себя взглянуть на нее. «Мы живем в долг, Мадлен. Местное начальство хочет от нас избавиться». «Сейчас, когда работа в самом разгаре?» «Нет, министерство отстояло нас, но мы должны работать как единая группа и давать результаты». «Хорошенькое дельце. А это что же, не результаты?» Дауни ткнула в бак коротким костлявым пальцем. «Мы на пороге величайшего открытия века. Мы создаем жизнь». «Да, я знаю», — уныло сказал Рейнхард, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Но куда это нас приведет?» «Нам еще многое нужно узнать». «Но мы больше не можем допускать никаких инцидентов». «Я управлюсь сама». «Мадлен, дело ведь касается не только вас одной». Рейнхард говорил с мягкой настойчивостью. «Мы все в этом участвуем». «Я управлюсь сама», — повторила она. «Вы не сможете отделить существо от его создателя, от машины». «Конечно, не смогу, но у меня есть Кристин, она разбирается в машине». «Кристин разбирается, так сказать, в арифметике, а тут, по-моему, существует еще высшая логика или что-то вроде этого. Ее понимает только Флеминг». «Я не потерплю, чтобы Джон Флеминг околачивался здесь в пьяном виде, срывал мой эксперимент и ломал приборы», — повысила голос Дауни. Рейнхард спокойно посмотрел на нее. В нем еще было некоторое напряжение, но оно уже почти сменилось решимостью. «Нам не всегда приходится делать то, что хочется». Он сказал это так резко, что Дауни снова посмотрел на него с изумлением. «Я пока еще руководитель этих работ, хотя бы номинальный, и останусь руководителем, пока мы работаем единой группой, и работа имеет смысл. Это значит, что Флеминг будет здесь». «Пьяный или трезвый?» «Боже мой, Мадлен, если мы не можем доверять друг другу, кому же нам доверять?» Дауни хотела было что-то возразить, но остановилась. «Ну ладно, если он будет вести себя прилично и не станет совать нос в чужие дела...» «Спасибо, моя дорогая». И Рейнхард улыбнулся ей. Выйдя из лаборатории, он направился прямо к Джирсу. «Но Флеминг сообщил мне, что уезжает», — сказал тот. «Я сейчас послал мисс Адамсон к счетной машине, чтобы помешать ему натворить на прощание каких-нибудь дел. Однако в здании счетной машины Флеминга не было. Джуди в нерешительности стояла перед пустым пультом управления, но тут к ней подошла Дауни. «Хеллоу, хотите взглянуть на циклопа?» «Почему вы его так называете?» «Из-за его физических характеристик». Дауни, по-видимому, была в прекрасном настроении. «И чему только учат современных девиц? Ну, пошли, он здесь, рядом». «А это нужно?» «Не интересуетесь?» «Да, но...» Джуди совсем растерялась. Она ничего не знала о том, как развивался эксперимент. Последние двое суток все ее мысли были заняты только Флемингом и Бриджером, да собственным беспросветным положением. Поэтому, если она и думала о созданном Дауни-существе, то как о чем-то микроскопически маленьком и не имеющем к ней никакого отношения. Она прошла за Дауни в лабораторию, ни о чем не думая и совершенно не представляя, что ее там ждет. Внушительный вид бака озадачил ее. Она не ожидала увидеть ничего подобного. «Загляните внутрь», — сказала Дауни. Джуди склонилась над открытым верхом бака, не подозревая, что ей предстоит увидеть. Существо имело некоторое сходство с удлиненной медузой, но ни конечностей, ни щупалец у него не было. С одного конца оно как будто раздваивалось, а на другом находилось некое утолщение, подобие головы. Существо плавало в жидкости, подрагивающая, колышущаяся масса протоплазмы, зеленовато-желтой, слизистой, блестящей. А в середине того, что можно было бы назвать головой, располагался глаз, огромный, лишенный век, бесцветный глаз. Неудержимый приступ тошноты и ужаса потряс Джуди. Сделав глотательное движение, она отвернулась от бака и впилась глазами в Дауни, словно та была тоже порождением кошмара. Затем, закрыв рот рукой, Джуди бросилась вон. Не разбирая дороги, она побежала напрямик к домику Флеминга, распахнула дверь и ворвалась в комнату. Флеминг запихивал в рюкзак остатки своего имущества. На полу стояли запертые чемоданы. Он холодно взглянул на задыхающуюся Джуди. «Второй раз не выйдет», — сказал он. «Джон!» Ей не сразу удалось заговорить. Голова кружилась, звенела, к горлу подступал комок. «Джон, ты должен туда пойти!» «Куда?» В его взгляде была только враждебность. Невзгоды прошедшей недели наложили отпечаток на его лицо. Оно было бледным, с темными мешками под глазами, но сам он был спокоен, чисто выбрит и, несомненно, полностью владел собой. Джуди попыталась выдавить из себя. «В лабораторию!» «Ради вас?» — спросил он спокойно, но с издевкой. «Не ради меня! Они создали что-то ужасное! Какое-то существо!» «Почему бы вам не сообщить об этом в пятый отдел?» «Ну, прошу тебя!» Джуди двинулась к нему. Она чувствовала себя совсем беззащитной, но сейчас ей было все равно, что он скажет или сделает. Флеминг отвернулся и снова занялся своим рюкзаком. «Джон, пожалуйста, происходит что-то ужасное. Ты обязан остановить». «Не указывайте мне, что я обязан делать, а чего нет», — сказал он. «Они создали какую-то тварь. Это чудовище, и у него глаз. Глаз!» «Это не мое дело». Он затолкал поверх всего старый свитер и затянул тесемки рюкзака. «Джон, только ты один!» Он стащил рюкзак с кровати и, пройдя мимо Джуди, бросил его рядом с чемоданами. «Чья это вина?» Джуди сделала глубокий вдох. «Я не убивала Бриджера!» «Не убивала? И не ты натравила на него эту шайку?» «Я пыталась предостеречь тебя!» «Ты пыталась одурачить меня! Спала со мной!» «Нет!» «Только однажды. Я ведь тоже человек. У меня была своя работа». «Грязная работа. И ты с ней справилась блестяще». «Я никогда не шпионила за тобой. Бриджер — другое дело». «Деннис Бриджер был мой самый старый друг и мой самый лучший помощник». «Он предавал тебя». «Предавал». Флеминг быстро взглянул на нее, отошел к шкафу и принялся разбирать коллекцию старых бутылок и стаканов. «Приберегите свои ярлычки для другого случая». Деннису принадлежала половина нашего дела. Это было создание его ума, и моего тоже. Оно не принадлежит ни тебе, ни твоим хозяевам. Если Деннис захотел продать свою собственность, так на здоровье. Тебе-то что было до этого? Я же говорила тебе, мне не нравится то, что я должна делать. Я же говорила, чтобы ты не доверял мне. Ты думаешь, у меня... Помимо воли голос Джуди задрожал. «А, да не распускай нюни», — сказал Флеминг. «Иди-ка ты отсюда». «Я уйду, если ты поговоришь с Дауни». «Я уезжаю». «Ты не можешь! А как же эта чудовищная тварь?» Джуди в отчаянии вцепилась в рукав Флеминга, но он оттолкнул ее и пошел к выходу. «Всего хорошего!» И он распахнул дверь. «Ты не можешь сейчас умыть руки!» «Всего хорошего!» — сказал он спокойно, дожидаясь, когда она уйдет. Джуди медлила, пытаясь придумать, чтобы еще сказать ему. И в этот момент на пороге появился Рейнхард. «Здравствуйте, Джон!» Он перевел взгляд на Джуди. «Здравствуйте, мисс Адамсон!» Она молча прошла между ними к двери и только зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Рейнхард хотел было остановить ее, но Флеминг захлопнул дверь. «Вы знали, кто эта особа?» «Да». Рейнхард подошел к кровати и опустился на нее. Он выглядел старым и усталым. «И что же, не могли сказать мне?» — спросил Флеминг с осуждением в голосе. «Нет, Джон, не мог». «Хорошо». Флеминг выдвигал и задвигал ящики, проверяя, все ли он взял. «Можете нанять на мое место кого-нибудь, кому вы будете доверять». Профессор обвел глазами комнату. «У вас не найдется чего-нибудь выпить». Он потер лоб ладошкой, чтобы прийти в себя. Второй разговор с Джирсом был не из легких. «С чего это вы взяли, что я вам не доверяю?» «А разве хоть кто-нибудь нам доверяет?» Флеминг крылся среди пустых бутылок. «Всем плевать на то, что мы говорим». «Но не на то, что мы делаем». «Бренди сойдет». Флеминг наконец-то нашел что-то на дне одной из бутылок и вылил стакан. «Ну, конечно, мы очень толковые мастеровые. Но когда дело доходит до основной идеи, до мысли о том, зачем все это, тут они ничего не желают знать». Он протянул стакан. «У вас не найдется чуть-чуть водички?» — попросил Рейнхард. «Этого сколько угодно». «А вы?» — кивнул на бутылку Рейнхард. Флеминг покачал головой. «Они просто считают, что им повезло», — продолжал он, наливая воду из крана. «А когда мы говорим, что это только начало чего-то большего, они смотрят на нас, как на буйно помешанных, натравливают на нас своих сторожевых псов, вернее, сучек». «Не вымещайте своего раздражения на этой девушке». Рейнхард взял стакан и отхлебнул. «Ничего я ни на ком не вымещаю. Если они не видят, что сигналы, пойманные нами тогда по чистейшей случайности, могут полностью изменить нашу жизнь, то пускай распутывают все, как знают. В любом случае, они только все испоганят, и ничего не получится». «Кое-что уже получилось». «Уродец у Дауни. Вы знаете о нем?» «А, это всего лишь подпрограмма, придаток машины». Флеминг заглянул в пустой шкаф, но думал уже о другом. «Дауни считает, что машина наделила ее властью создавать жизнь, но она ошибается. Машина наделила этой властью себя». «В таком случае вы должны быть здесь и все контролировать, Джон». «Это не мое дело». Он с силой захлопнул дверцу шкафа. «Видит Бог, как я жалею, что ввязался в эту историю». «Но раз уж вы начали, на вас лежит ответственность». «Ответственность перед кем? Перед теми, кто не хочет меня слушать». «Я же вас слушаю». «Ну хорошо». Флеминг бродил по комнате, подбирая бумажки и всякий хлам и бросая все это в корзину. «Я только расскажу вам, с чем вы здесь имеете дело». «Если вы предложите что-нибудь конструктивное...» После бренди голос Рейнхарта стал увереннее. «Послушайте...» Флеминг, наконец, остановился в ногах кровати и оперся о спинку, сосредоточившись уже не на том, что было в комнате, а на своих мыслях. «Вот все вы только и спрашиваете, что это такое, что оно делает, и никто, кроме меня, не спросил, зачем? Зачем чуждый нам разум за 200 световых лет отсюда не пожалел трудов, чтобы затеять все это? Разве мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем строить логические заключения, догадки. Ну, если вы не хотите додумывать до конца». Часть третья. Он резко выпрямился, и его руки бессильно упали. Рейнхард понемножку потягивал бренди и ждал. Через минуту Флеминг снова успокоился и чуть смущенно усмехнулся. «Старый черт вы этакий!» Он сел рядом с профессором. «Ведь это же логический разум! Где бы и каким бы он ни был, он посылает ряд инструкций, составленных в абсолютных терминах и описывающих устройство, которое мы интерпретируем как счетную машину. Зачем? Или, по-вашему, они сказали себе: «Ах, какая интересная техническая информация! Ну-ка, растрезвоним о ней по всей Вселенной. Вдруг кому-нибудь да пригодится». «Очевидно, сами вы так не думаете». «Не думаю, потому что там, где разум, там и воля. А где воля, там и честолюбивые устремления. Предположите-ка, что этот разум желает распространиться». «Ну что ж, теория как теория». «Это единственное логическое предположение». Флеминг ударил себя кулаком по колену. «Так что же делает этот разум? Он отправляет послания, которые могут принять, понять и воплотить в жизнь другие цивилизации. Техника роли не играет, как не играет роли марка радиоприемника, который вы покупаете. Программы для всех одни и те же. Важно то, что мы берем их программу. Программу, которая, используя математическую логику, может приспособиться к нашим условиям или любым другим, если уж на то пошло. Машине известны основные формы жизни, и она выясняет, к какой из них принадлежим мы. Выясняет, как работает наш мозг, как устроено наше тело и как мы получаем информацию о внешнем мире. Мы рассказали машине о нашей нервной системе и наших органах чувств. И вот она создает существо, у которого есть тело и орган чувств – глаз. У него ведь есть глаз, не так ли? Да, есть. Возможно, это существо весьма примитивно, но это уже шаг вперед. Да, он не считает, что пользуется машиной. А на самом деле машина использует ее. «Шаг к чему?» – небрежно спросил Рейнхард. «Не знаю, к какой-то форме господства». «Над нами?» «Только это и можно предположить». Рейнхард поднялся и, медленно и задумчиво пройдя через комнату, поставил пустой стакан рядом с остальной посудой. «Не знаю, Джон». Флеминг, по-видимому, почувствовал, что Рейнхард колеблется, и мягко сказал. «Первые путешественники, вероятно, казались туземцам вполне безобидными. Добрые старенькие миссионеры в смешных пробковых шлемах. Но кончилось-то тем, что они стали их правителями». «Возможно, вы правы». Рейнхард благодарно улыбнулся ему. Это было совсем как в прежние времена, когда оба они думали одинаково. «Впрочем, миссионер этот довольно необычный. Скажите, какой у него мозг, у этого существа Дауни?» Рейнхард пожал плечами, а Флеминг продолжал. «Мыслит оно, как мы или как машина?» Еще неизвестно, мыслит ли оно вообще. Если у него есть глаз, то есть и нервные центры, значит, должен быть и мозг. Но какой мозг? Вероятно, тоже примитивный. Почему? — возразил Флеминг. Почему бы машине не обзавестись придатком к своему разуму? Вспомогательной машиной, которая функционирует так же, как и главная, но в отличие от нее обладает органическим телом. А какая ей от этого польза? Какая польза от органического тела? Машина, наделенная органами чувств, машина с глазом. Вы никого в этом не убедите, сказал Рейнхард. Не расстравляйте мне раны. Вам придется остаться при машине, Джон. Для чего? Для того, чтобы ее контролировать. Решение было принято много часов назад, и теперь Рейнхард говорил твердо. Флеминг покачал головой. Каким образом? Машина умнее нас. Умнее? Я не желаю принимать в этом участие. По вашей теории, ее бы это только устроило. Но вы мне не верите. Рейнхард жестом остановил его. Я готов вам поверить. Тогда уничтожьте ее. Это единственный безопасный выход. И мы это сделаем, если потребуется, сказал Рейнхард и направился к двери, словно они уже обо всем договорились. Флеминг быстро повернулся к нему. «Уничтожите? Вы действительно считаете, что сможете это сделать? Помните, что произошло, когда я попытался все приостановить? Дау не просто вышвырнула меня вон. А если вы попытаетесь, то и вас вышвырнут». «Меня и так хотят вышвырнуть». «Хотят? Чего?» Флеминга словно ударили. «Есть силы, которые хотят нас всех убрать отсюда», — сказал Рейнхард. «Стоит им только узнать, что у нас разброд и нас вытеснит». «Но зачем, черт побери?» «По их мнению, они лучше знают, как использовать машину. Но пока мы здесь, Джон, мы всегда можем отключить рубильник и отключим, если понадобится». Он перевел взгляд с тревожного лица Флеминга на стоящие на полу чемоданы. «Распакуйте-ка лучше все это». Часть четвертая. При встрече Дауни и Флеминга воздух был насыщен электричеством, но ничего драматического не произошло. Флеминг был достаточно спокоен, а Дауни разговаривала с ним со снисходительной усмешкой. «Добро пожаловать, блудный сын», — сказала она и повела его смотреть существо в баке. Существо мирно плавало в своей питательной ванне. Оно обнаружило смотровое окно и большую часть времени проводило, прильнув к нему, единственным, лишенным век огромным глазом. Флеминг уставился на него, но так и не смог решить, осознает ли оно то, что видит. «Оно способно к какому-нибудь общению?» «Мой милый, у нас не было времени узнать о нем хоть что-нибудь». Дауни говорила так, словно ей приходилось объяснять студенту-юнцу очевидные истины. «Есть у него голосовые связки или что-нибудь в этом роде?» «Нет». «Хм». Флеминг выпрямился и заглянул через верх бака. «Возможно, это слабая попытка создать человека». «Человека? Что-то не похоже на человека». Флеминг прошел в машинный зал, где Кристин следила за индикаторной панелью. «Что-нибудь печатается?» «Нет, ничего». Кристин казалась озадаченной. «Но в ней что-то происходит», — добавила она. Лампочки на индикаторной панели безостановочно мигали. Похоже было, что машина работает сама для себя, не выдавая результатов. Следующие 2-3 дня прошли без происшествий, а потом Флеминг соорудил большую магнитную катушку, обмотав провод вокруг бака и соединив его концы с машиной. Он не объяснил остальным, для чего это делает, да, говоря и по правде, не мог бы объяснить. Но сразу же индикаторная панель неистово замигала всеми своими лампочками. Из лаборатории прибежала Кристин. «Циклоп страшно возбужден, носится, как угорелый, в своем баке». И действительно, даже в соседней комнате были слышны глухие удары и плеск. Флеминг отсоединил катушку, и шум прекратился. Затем он снова подсоединил катушку, и существо вновь заметалось. Однако выходное устройство продолжало бездействовать. Пришел Рейнхард справиться, как идут дела. В его присутствии Дауни и Флеминг еще раз проделали операцию с подключением, но так ничего и не смогли понять. На следующий день Флеминг снова созвал их. «Я хочу произвести один эксперимент», — объявил он. Он подошел к индикаторной панели и встал спиной к ней между двумя таинственными стержнями, назначение которых по-прежнему не было известно. Постояв немного, он снял со стержней прозрачные предохранительные чехлы и снова встал между ними, но ничего не произошло. «Пожалуйста, встаньте на минутку сюда», — попросил он Рейнхарда и отошел, уступая место профессору. «Осторожнее, не прикоснитесь к ним. Они находятся под напряжением в 1000 вольт, если не больше». Рейнхард неподвижно стоял между стержнями, спиной к индикаторной панели. «Что-нибудь чувствуете?» «Очень слабое», — он помедлил. «Что-то вроде головокружения». «Что-нибудь еще?» «Нет». Рейнхард отошел от панели. «Ну, как, прошло?» «Да», — ответил профессор. «Сейчас ничего не ощущаю». Флеминг повторил эксперименты с Дауни, но та не почувствовала ничего. «У разных людей уровень электрической активности мозга различен», — сказала Дауни. «У меня, очевидно, он низкий, так же, как у Флеминга. У вас, Эрнест, он должно быть выше, так как вызывает утечку тока между стержнями. Попробуйте вы, Кристин». Лицо Кристин стало испуганным. «Ну-ну, ничего», — подбодрил ее Флеминг. «Встаньте так, чтобы ваша голова была между этими штуками, но только не касайтесь их, а то поджаритесь». Кристин встала между стержнями. В первый момент, казалось, ничего не произошло. Потом она вся напряглась. Глаза ее закрылись. Покачнувшись вперед, она упала без сознания. Ее подхватили и перенесли на стул. Дауни оттянула ей веки, чтобы посмотреть зрачки. «Все в порядке, это просто обморок». «Что произошло?» — спросил Рейнхард. «Она дотронулась до стержня?» «Нет», — ответил Флеминг. «Но на всякий случай я снова надену чехлы». Сделав это, он погрузился в задумчивость, пока Дауни и Рейнхард приводили в чувство Кристин, пригибая ей голову к коленям и смачивая лоб холодной водой. «Если между этими стержнями существует постоянный электрический разряд и в него вводится электрическое поле работающего мозга...» «Погодите!» — нетерпеливо оборвала его Дауни. «Кажется, она приходит в себя». «О, с ней ничего не случится!» Флеминг задумчиво глядел на панель и на два торчащих из нее изолированных теперь контакта. «Это поле будет изменять силу тока в разряде, модулировать ее, так сказать. Мозг тоже почувствует реакцию, и тогда может происходить своего рода восприятие. Значит, работать это может и туда, и сюда». «Что это вы там бормочете?» – спросил Рейнхард. «Да все то же». Флеминг весь был охвачен возбуждением. «Мне кажется, теперь я знаю, для чего эти стержни. Они служат для общения с машиной, для передачи и восприятия». Дауни недоверчиво посмотрела на него. «Просто Кристин склонна к истерии, вероятно, легко поддается гипнозу». «Может быть». Кристин пришла в себя и замигала. «Хеллоу», — сказала она со слабой улыбкой. «Я, кажется, упала в обморок». «Так оно и было», — ответила Дауни. «У вас должно быть чертовски много электричества». «Неужели?» Рейнхард подал Кристин стакан воды. Флеминг повернулся к ней и усмехнулся. «Только что вы сослужили великую службу науки. Впредь держитесь от них подальше», — кивнул он в сторону стержней. Затем Флеминг снова повернулся к Рейнхарту. «Вся штука в том, что при наличии подходящего мозга, не человеческого, а работающего так, как задано машиной, с ней можно установить контакт. Ведь наш способ задавать вопросы, вводя обратно ответы, очень неудобен. Все эти печатающие устройства». «Значит, вы хотите сказать, что она может читать мысли?» — иронически спросила Дауни. «Я хочу сказать, что два мозга могут поддерживать электрическую связь, если они одного и того же рода. Если вы возьмете вашего уродца и просунете его голову между этими стержнями...» «Не понимаю, как это можно осуществить». «Но ведь именно это ему и нужно. Потому-то он и беспокоится. Вернее, оба они беспокоятся. Они хотят войти в контакт. Существо находится в электромагнитном поле, создаваемом машиной, и машина знает, что из этого логически следует. Вот над чем она работала все это время, не сообщая нам». «Но циклопа нельзя вытащить из его питательной ванны, он погибнет», — сказала Дауни. «Значит, должен быть какой-то другой способ». «Можно было бы соорудить своего рода электроэнцефалограф», — заметил Рейнхард, «вроде тех, которые применяются для анализа работы мозга. Надо прикрепить к голове циклопа несколько электрических контактов, а для передачи информации подвести к стержням коаксиальный кабель. При этом придется подключить его через трансформатор, иначе циклопа убьет током». «И что это даст?» Дауни скептически посмотрела на него. «Это свяжет машину с ее вспомогательным интеллектом», — осветил Флеминг. «Для какой цели?» «Для ее собственных нужд». Он отвернулся и стал расхаживать по залу. Дауни дожидалась, что скажет Рейнхард, но старый ученый только хмурился, упорно разглядывая свои руки. «Чувствуете себя лучше?» — спросил он у Кристин. «Да, спасибо». «Как вы думаете, смогли бы вы соорудить что-нибудь вроде того, о чем сейчас говорили?» «Думаю, что да». «Доктор Флеминг вам поможет, правда, Джон?» Флеминг стоял в дальнем конце зала. За его спиной высились ярусы аппаратуры. «Если вы этого действительно хотите», — ответил он. «В противном случае», — сказал Рейнхард, обращаясь больше к себе и Дауни, чем к Флемингу, «нам придется собирать чемоданы и сдавать дела. Кажется, другого выбора у нас нет».